«Это Человский склад?» — повторил вопрос Иголка. «Человский, да?» «Человский», — подтвердил Копыта, сверяясь с кратким реестром тигратком, перечнем организаций, имеющих отношение к тайному городу, грабить которые дикарям не разрешалось. «Ну, как не разрешалось?» Разумеется, шапки наведывались ко всем, у кого надеялись поживиться, но, учитывая уровень защищенности магазинчиков и лавок тайного города, реестр не столько обеспечивал покой торговцев, сколько оберегал дикарей от истребления. «Этот ангар называется Shipping Cargo Jones», — по складам прочитал Уйбуй. «Мелкий человский отстойник, наполовину контрабандный». «Как-то наполовину? Не понял Иголка. Так не бывает». «А как бывает?» – заинтересовался контейнер. «Или контрабандный бывает, или нет совсем. Почему наполовину?» «Потому что тут не все ворованное», – сознанием дела объяснил Копыта. «Тут и честные челы товар хранят». «Зачем?» «А затем придет сюда полиция, типа спрашивает, что это у вас тут контрабанда одна. А местные им отвечают, не одна, вот еще товар по накладным имеется. Полиция удивится тогда и уйдет своей дорогой». «Глупость какая!» — пробубнил себе под нос Иголка. «Что ты сказал?» — осведомился Копыта, который очень ревностно относился к своему авторитету внутри коллектива. «Ничего-ничего. Поспешил успокоить Уйбуя Иголка. Это у меня через кариес посвистывает». «Следи за кариесом», — строго приказал Копыта. «Так можно и по башке себе насвистеть. Знаю». Дикари замолчали и вновь повернули головы к складу, в одном из ангаров которого, если верить наводке Паулины Геннадьевны, прятался вожделенный фургон. К сожалению, не просто прятался, но еще и охранялся. Территорию окружал крепкий забор, поверх которого недоверчивые челы намотали колючую проволоку. У ворот сидели плечистые мужики в камуфляже. А еще опытный Копыта разглядел вольер для собак, и явно не для той-терьеров. По всему выходило, что Shipping Cargo Jones сохранялся неплохо, но отказываться от возврата грузовика дикари не собирались. «Пошли, заберем его», — предложил контейнер, поглаживая дробовик. «Как?» — поинтересовался Иголка. «Как всегда. Вламываемся через ворота, бьем охрану, садимся в грузовик и уезжаем», — изложил нехитрый план здоровяк. «И все довольны». «Как?» — саркастически повторила Иголка. «Фургон взорвался и теперь не катается». «Ах ты!» — протянул контейнер, припомнив недавние события в форте. И продолжил, удивляясь, почему столь простой вопрос не возник у них раньше. «А зачем тогда мы сюда приехали?» «Давай у нашего умного Уйбуя спросим», — предложила Иголка, и бойцы уставились на Копыта. Тот поджал губы, подумав, что наглая Иголка стал себе позволять больше обычного, и важно сообщил. «Приехали, чтобы точно знать, что здесь и как». «Узнал?» «Узнал», — с достоинством кивнул Уйбуй. «И что теперь?» «Теперь будем звать ведьму, потому что без нее не справиться».